Глава 9. Вы меня преследуете? Это такая игра? Вам скучно? Мне до безумия, и хочется, и страшно сесть к нему в машину, но выбора нет, и я боюсь опоздать на работу. Второго шанса мне точно не дадут. Испанец открывает передо мной переднюю дверцу и галантно пропускает вперед. Я вдруг понимаю, что даже не знаю его имени, и у меня адски быстро бьется сердце, очень гулко, болезненно. Последний раз посмотрела ему в глаза, и все же они темные и очень глубокие, в них нет дна. Только кайма по краю радужки черного цвета и лучами сходится к зрачку, создавая паутину, в которой начинаешь барахтаться изо всех сил. Нет окончательно понятной эмоции в его взгляде, как в глазах других людей. Но он действует на меня так мощно, словно я попадаю под действие наркотика. Парализует волю, гипнотизирует. «Ты спросила, слежу ли я за тобой?» Положил руки на руль, и я снова посмотрела на его пальцы с большими ногтевыми пластинами, широкими ладонями и выступающими на запястье венами. «Да, слежу». И нагло посмотрел на меня так, что мне показалось, я перестану дышать. Тут же захотелось выскочить из машины, но двери заблокировались, и мы тронулись с места. И я ловлю себя на том, что не перестаю на него смотреть, не перестаю пялиться на его профиль, на влажные рукава рубашки, на выступающие четкие скулы, а еще в салоне его автомобиля умопомрачительно пахнет сумасводящим мужским парфюмом. У меня кружится голова от этого сочетания роскоши, какого-то ощущения ауры порока. Почему-то подумалось о том, что в машине достаточно места, чтобы заняться диким сексом прямо на переднем сиденье. Представились его руки на женских бедрах, то, как они силой опускают женское тело к себе на чресло. И это тело, оно мое. На боку светлое родимое пятнышко в виде бабочки. Тряхнула головой и с трудом оторвала взгляд от испанца, отвернулась к окну. Боже, раннее утро. Я еду на чертову проклятую работу, с которой меня, можно сказать, уволили. Мне обещали аванс, у меня хреново туча проблем, а я смотрю на этого испанского кобеля и роняю на него слюни в очередной раз. Он же меня изнасиловать пытался. И это из-за него я осталась без работы. Из-за него я вообще чуть не сошла с ума от ужаса. Поссорилась с Димой. Согрелась? Ты вся дрожишь. Его голос с легким акцентом звучал очень заботливо и обманчиво ласково. Не спрашивая меня, накинул мне на плечи одной рукой теплую согретую его телом куртку. И меня опалило жаром, окатило волной его мощного обаяния. К этому мужчине нельзя приближаться, садиться в машину, разговаривать и вообще на него смотреть. Нужно выскочить и мчать в противоположную сторону, так, чтоб пятки сверкали, менять адрес, номера телефонов, работу. А меня несет, как глупого безмозглого мотылька, в самую домну, в горящее жерло. И все инстинкты самосохранения вопят. «Беги, Таня, беги!» «Что такое? Боишься меня?» Я не привыкла по утрам кататься с незнакомцами в машинах. Но отчего я незнакомец? Меня знает полмира. И хоть ты до сих пор и делаешь вид, что впервые меня увидела, но я напомню тебе свое имя. Арманд Альварес. Арманд. Красиво. Как-то стильно и невероятно сексуально. Его должно было звать иначе, как Хуан Карлос или Хуанито... Или еще какое-то идиотское имя из сериалов. Почему Арманд? От него веет властью, шиком, и его звучание пробирает до дрожи. Вызывает сексуальное возбуждение. Армандами не зовут скромных мальчиков. Само это имя уже порок. Я, видимо, отношусь ко второй половине, которая вас не знает. Ухмыльнулся. И это напомнило мне его тогда в номере. Ухмылка наподобие оскала, когда зверь... нисколько не сомневается в собственной силе. Но успела уже побывать в моих объятиях. Вы это сделали насильно. Улыбка пропала и тут же появилась вновь, как будто ее стерли, и она нарисовалась неестественно быстро сама. Такая же лучезарная, только мне она показалась неискренней. «Ты почему не пристегнулась?» Вдруг спросил он и потянулся рукой к ремню возле моей головы, а я инстинктивно вжалась в сиденье, чтоб он не прикоснулся ко мне, чтоб не задел мою грудь в обтягивающем свитере. Потянул шлейку, и та скользнула по моим ключицам вниз под грудь, приподнимая ее по ребру вниз к моим бедрам и ладонь Альвареса случайно или намеренно коснулась моей ноги, там, где как раз заканчивалась юбка. Даже через колготки я ощутила, насколько горячи у него пальцы. Перехватила ремень, чтобы пристегнуться самой, и сделала только хуже, так как накрыла его руку своей и вздрогнула всем телом. «Можно подумать, я электростанция, и тебя ударило током». Наклонился к моему уху и прошептал, обдавая жаром чувствительную мочку. «Меня от тебя тоже бьет током в 220, особенно когда ты так часто дышишь». Рассмеялся самоуверенно, когда я вся вдавилась в сиденье и взялся опять за руль, а я заерзала, отодвигаясь от него подальше. Оказалось, что мне ужасно сложно держать эту дистанцию, и я отчаянно жалею, что села к нему в машину. Надо было ехать на автобусе, маршрутке, идти пешком, ползти на четвереньках, только не оставаться с ним наедине. То, как он смотрит на меня, словно готов сожрать, но сдерживается. И то, как жутко искрятся его черные глаза, пугает и притягивает одновременно. Я никогда в своей жизни не испытывала ничего подобного, ничего отдаленно напоминающего это состояние. У меня дыхание перехватывает от его близости. И это не страх. Он включил все свое демоническое обаяние, все свое умение соблазнить женщину, всю силу своего шарма. Нарочно. Я вижу, что нарочно, и он наслаждается производимым впечатлением. Он его знает. Он его отработал на миллионах таких идиоток, как я. Перевела взгляд на его руку, лежащую на руле. Скольких он ввел этой рукой к бездне? Скольких женщин ласкали эти сильные пальцы и швыряли, как футбольный мяч? Машина остановилась у отеля, и я мысленно поблагодарила Бога, что эта нескончаемая дорога окончилась, и я больше никогда ни за что не сяду к Альваресу, не встречусь с ним и не подпущу его к себе даже на сантиметр. Тяжело дыша, вошла в лифт и, посмотрев на свое отражение, ужаснулась. Такое впечатление, что меня отхлестали по щекам и выкрутили мне соски, так они оттопырили лифчик и тонкий свитер. Глаза горят, сверкают, как после хорошей дозы алкоголя. Да что это со мной, черт возьми? Это же наглый сукин сын. Я ударила его по голове, когда он пытался завалить меня на стол, как какую-то шлюху. И застыла, глядя себе в глаза. Именно это заставило тебя сопротивляться. То, что он счел тебя легкодоступной шлюхой. То, что полез в первый же день. А если бы он сделал это иначе, как сейчас? Если бы забыть о том, что было, и представить, как Альварес касается моего лица и наклоняется к моим губам, а его бархатные испанские глаза с томным обволакивающим взглядом обещают мне все муки ада, то что бы я сделала? В ответ начала покалывать губы, и я от досады сильно прикусила нижнюю. Поднялась на офисный этаж и, втянув поглубже воздух в легкие, вошла в кабинет Ренаты и тут же попятилась назад. Она разговаривала по телефону, закинув ногу на ногу, и потягивала тонкую сигарету своими ярко-алыми губами. Но, завидев меня, тут же положила трубку на подставку и затушила сигарету в изящной маленькой пепельнице. «Умница! Вовремя!» — улыбнулась, но только губами. Ее глаза остались колючими, цепкими, неприятными. Я ей не нравилась, и ей было трудно это скрывать. «Да, я обычно очень пунктуальна и могу прямо сейчас приступить к работе. Я снова буду вместе с Леной учиться». «Нет, как раз об этом мы и поговорим. Прикрой дверь». Я обернулась и плотно закрыла двери. Почему-то появлялось ощущение, что то, что сейчас произойдет, мне не понравится. «Ты будешь убирать и прислуживать только в одном номере, и, возможно, даже в две смены». «Как это в одном номере?» «Что можно делать только в одном номере?» «То, что захочет его хозяин». И выразительно на меня посмотрела. «Господин Альварес желает, чтобы с сегодняшнего дня ты постоянно обслуживала его и его номер». «Что?» У меня на минуту отнялся дар речи. «Обслуживала его номер и его самого? И я не ослышалась?» «Так вот откуда эта любезность, это лицемерное сочувствие и забота». «Спасибо, но мне не подходит. Найдите для работы кого-то другого». Развернулась, чтобы пойти к двери, но тут же услышала металлический голос начальницы. «Стоять! Один только шаг к двери, и здесь будет охрана. Я повешу на тебя все, что когда-либо случалось в этом отеле. Это не считая твоего нападения на Альвареса с целью украсть его бумажник. Я припишу тебе торговлю наркотой, кражи в номерах, проституцию и даже взлом сейфа в офисе хозяина отеля». Она встала и подошла ко мне сзади, цокая каблуками, пока я со свистом дыша смотрела на разводы дубовой двери кабинета этой суки, которая заманила меня в ловушку вместе с Альваресом. «Ты, маленькая серая мышь, неизвестно, чем взяла его, неизвестно, почему он пожалел тебя и не сдал со всеми потрохами отцацкаться с тобой. Так вот ты будешь обслуживать его номер или по гроб жизни не расплатишься со мной. Я тебе выпишу такой счет, что за него будут платить даже твои внуки. Одна ваза, которую ты разбила, стоит дороже всего твоего шкафа с убогим безвкусным гардеробом. Даже если ты продашь последние трусы, тебе не хватит расплатиться с тем, что я повешу на тебя». Я так и стояла, не поворачиваясь к ней, продолжая смотреть на дверь, чувствуя, как холодеют кончики пальцев рук и ног. «Вы обещали мне аванс». «Ого, вот это совсем другое дело». Цоканье каблуков отдалилось. «Аванс, в принципе, не от меня, а от Альвареса. Хер бы я тебе что платила». Корчила из себя недотрогу и целку патриотку. «Тогда не надо никакого аванса», — отрезала я. «Буду работать за зарплату. Меня на работу берете вы или Альварес?» «Да любая бы на твоем месте...» «Я не любая, и вы не на моем месте». «Упаси Господь от такой помойки! Иди переодевайся и приступай». Она посмотрела на часы. «Через полчаса он будет завтракать, и ты должна его обслужить. А чтоб тебе веселее работалось, посмотри вот сюда». Я медленно обернулась и посмотрела на экран ее ноутбука. На одном из кадров я держу в руках бумажник Альвареса, притом как бы пытаюсь что-то из него вытащить, когда на самом деле пыталась засунуть обратно. А на втором кадре я как раз ударила его по голове, и злополучный бумажник валяется рядом с нами. «Как минимум с тебя за это можно содрать денег. Как максимум посадить и позаботиться о том, чтобы тебя там порвали любыми подручными средствами при первом же медосмотре». Она щелкнула зажигалкой. «Альварес дорогой нам клиент. Очень дорогой. Более того, инвестор. И такое насекомое, как ты, слишком ничтожное, чтоб мы не проехались по тебе танком. Будь хорошей девочкой и иди работай».